Глава 19. За день до очередного слушания суда Саша решила, что хватит с нее прогулок мимо квестуры и решила съездить куда-нибудь недалеко. Такие поездки всегда помогали ей убить время и занять мозги. Она все сильнее скучала по Флоренции, куда на скоростном поезде было всего 1,5 часа езды. Этим утром, даже не задумываясь о возможной встрече с Лукой или графом Роберто на флорентийских улицах, отправилась на вокзал. Случайная встреча с кем-то из знакомых была маловероятной. Через 1,5 часа она вышла на площадь Санта-Мария-Новелла и впервые за все время после возвращения с юга почувствовала себя счастливой. Воспоминания о прежних приключениях, о танго с Лукой на площади Оньи-Санти, мысли о том, что всего 40 минут на поезде и башни Кастельмонта будут пламенеть над долиной, уже не заставляли ее грустить. Наоборот, она была рада, что все это случилось в ее жизни. Теперь она уже спокойно оценивала ситуацию и решила, что еще не раз вернется в Тоскану, ведь здесь она всегда чувствует себя дома, пусть даже любимый замок обрел хозяйку. Она бродила по улицам среди бежевых и коричневых фасадов дворцов с затворенными ставнями, толкалась среди туристов и уходила на пустые улочки. У витрины магазина «Луи Виттон» она засмотрелась на сумки, зная, что даже гонорары по делу Троицкого не позволят их купить. Но почему бы просто не посмотреть на новые модели? Услышав привычную на торговых улицах Флоренции русскую речь, она бы не обернулась к говорящему по телефону мужчине, но что-то в его голосе показалось знакомым. В полоборота к Саше на углу салона с непроизносимым именем модельера Эрмана Джильдо Дзенья стоял Михаил Линкевич. Он не заметил девушку, увлеченно разговаривая по телефону. Саша отступила в сторону, стараясь не попадаться ему на глаза. В этот момент из магазина выпорхнула нагруженная пакетами блондинка с завязанными в хвост волосами, в джинсах и короткой кожаной курточке. Они о чем-то поспорили. Похоже, Линкевичу не понравилось, что девушка, судя по многочисленным пакетам, потратила слишком много денег. Девушка повысила голос, Линкевич ответил знакомым жестом, взъерошив волосы. Саша замерла, вспоминая, где она могла видеть этот жест. Парочка, продолжая разговор, который перешел на спокойные тона, прошла чуть дальше и опустилась за столик знаменитого кафе «Джилья» на площади Республики. Вскоре официант принес бутылку просекко. Саша хорошо знала это кафе. Его история началась в 1733 году, когда семья Джилья переехала во Флоренцию из Швейцарии. Они открыли небольшую кондитерскую лавочку, которую назвали «Мастерской десертов». Очень быстро слух о восхитительных лакомствах разлетелся по всему городу, и кафе стало популярным. И сегодня, спустя почти 300 лет, здесь по-прежнему готовят вкусные десерты в исторических интерьерах. Но Саша почему-то не любила Джилья, хотя и признавала, что они делают вкуснейший шоколадный торт. Ее симпатии всегда были на стороне другого исторического кафе «Ривуар» на Пьяцца Синьория. Но сейчас десерты ее не интересовали. Девушка осталась в арке, откуда открывался прекрасный обзор площади, и набрала номер Андреа Сфорца. Номер не отвечал. Она набрала номер инспектора Линьяно, который вел дело. Инспектор выслушал Сашу и сказал, чтобы она не забивала себе голову ерундой. Флоренция, Тоскана – это совершенно не их юрисдикция. С Линкевичем полиция несколько раз беседовала, никакого мотива у него нет. Но ведь завтра он улетает в Латинскую Америку. Уважаемая Алессандра, во-первых, я все же имею дело с официальным лицом адвокатом Сфорца, а не с туристками вроде вас. Во-вторых, завтра будет готов генетический анализ, и не нужно будет ничего выдумывать. Наслаждайтесь Флоренцией. Забудьте о жестах. Мало ли что вам померещилось. Оставался последний шанс, и Саша набрала номер, который так и не решалась набрать до сих пор. Трубку сняли после второго гудка. «Алекс, как ваши дела?» Саша быстро рассказала, где находится, что случилось, кому она уже позвонила, и реакция была незамедлительной. «Вы так уверены, что это Линкевич на пленке?» «Уверена. Жест. Это точно он». «Понял. Оставайтесь там, где вы сейчас находитесь». Казалось, время еле ползет, и прошло не менее часа. Саша не могла спокойно стоять на месте от нетерпения и боялась, что Линкевич со спутницей сейчас уйдут. На самом деле все произошло довольно быстро. Линкевич с девушкой еще не допили просекко, когда Сашу, делавшую вид, что она рассматривает журналы в киосках в арке площади, но не выпускающую из глаз столик в уличном кафе, тихо окликнули. Перед ней стояли двое молодых мужчин в штатском. «Синьорина Алессандра?» «Сквадра Мобили Ференце», — достал удостоверение один из них. «Инспектор Бертоне». «Агент Орландия», — не показывая удостоверение, вежливо кивнул другой. Саша стояла в арке и смотрела, как они подходят к столику в кафе, просят предъявить документы, как возмущается женщина, вырывает руку мужчина, которого ведут к припаркованной на углу машине.